Глава 98. Просто для вашего сведения, командир, эта дорога не ведет к Кидерминстерской трассе. Спасибо за заботу, Брайан, но вы же видели аэрофотосъемку? Шум, вызванный аварией, должен был быть слышен в радиусе целой мили. Наша задача — сузить сектор поисков. Эмили говорила, что шум доносился издалека, поэтому начинать поиски от места аварии глупо. Но Эмили сказала еще кое-что, — заметила Ким, резко останавливая машину. «Ничего не понимаю», — подал голос с заднего сиденья Доусон. «Это то место, где нашли Эмили», — сказал Брайант, осмотревшись вокруг. Сразу за дорогой начинался новый жилой район, построенный прямо на границе зеленого пояса, недалеко от Харвингтона. И сказала она следующее: «Налево, налево, направо, налево». «А вы в этом уверены?» — уточнил Брайант. Ким достала телефон, включила запись и промотала ее почти до конца. Через несколько секунд голос Эмили подтвердил ее слова. По лицу Брайанта было видно, что он начинает догадываться. «То есть мы пойдем по ее следам, начиная с того места, где ее выбросили из машины?» Ким кивнула и распорядилась: «Кеф, свяжись со Стейси. Когда мы начнем движение, говори ей обо всем, что увидишь на дороге. Тогда она сможет сказать нам, горячо или холодно, в отношении нашей цели». Доусон достал телефон. Стоун медленно двинулась вперед. «Теперь я понял, что вы собираетесь сделать», — сказал Брайан. «Мы поедем направо, налево, направо и еще раз направо, изменив направление, которое назвала Эмили, на противоположное. Но ведь мы не знаем, должен ли это быть первый правый поворот на нашем пути, второй, а может быть третий». Ким слышала, как Доусон объясняет Стейси, что они собираются сделать. «Для них было неважно, где высаживать Эмили», — продолжила свои рассуждения инспектор. «Самым главным было сделать это незаметно, поэтому они бы не воспользовались шоссе или дорогами, проходящими по жилым кварталам. Их мы можем спокойно исключить». «А, понятно». «Готово, Кеф?» — спросила Ким. «Готово, босс». Стоун продолжила движение вперед, пока не увидела по правой стороне узкую дорогу. Она повернула на нее. Теперь ей нужен был левый поворот на проселок. Следующие четыре левых поворота вели на дороге, проходящие по жилым районам. Вдоль пятой дороги тянулись заросли кустов. Ким свернула на нее. Через 500 метров дорога уперлась в деревню Белл-Броутон. «Слишком много народа», — заметила Ким. «Нам явно не сюда». Она развернулась на парковке перед пабом и двинулась назад, высматривая новый левый поворот. Проехав еще четверть мили, почувствовала, что здесь что-то не так. «Босс, Стейси говорит, что мы уже почти на 3 мили удалились от места аварии и едем в противоположную от нее сторону». «Проклятие!» — Ким остановила машину. «Она где-то ошиблась». Вспомнилось предупреждение Элоизы. «Дьявольщина, она действительно может опоздать». Глава 99. «Да давай, Эмс, держись рядом, он вернется через минуту». Эми правой рукой сжимала левую руку Чарли, по ее щекам текли слезы. «Очень больно». «Знаю, Эмс, но мы должны быть сильными». Чарли знала, что у Эми сломан мизинчик. Он выглядел точно так же, как и ее, когда она сломала его на нетболе. Примечание. Нетбол — вид баскетбола для девочек. Конец примечания. Боль никак не хотела отпускать ее правую ногу в том месте, где дядька наступил на нее. Тогда сквозь пронизывающую боль она услышала, как ломаются кости под его тяжелым ботинком, но не заплакала, хотя попытка удержаться от слез почти лишила ее последних сил. И сейчас боль была ужасной, но она не должна отвлекаться от своего плана. «Эмс, мне все хуже. Мы должны покончить с этим». Из глаз Эми хлынули новые слезы. «Я не могу, Чарл. Я правда не могу. Ты можешь. Это я не могу, а ты можешь». Чарли знала, что они должны хотя бы попытаться. «Я знаю, что у тебя болит рука, но они сделают нам еще больнее». Эми заплакала сильнее, и Чарли еще ближе прижалась к ней. «Ладно, хорошо. Слушай, я собираюсь на пикник и беру с собой арбуз», — начала Чарли. «Игры всегда успокаивали Эми. Банан, вишню, голубцы, дыню, ежевику, жаркое, запеканку, имбирь, кальмаров нашла Эми, леденцы, мороженое». Слезы прекратились. Чарли продолжала играть, прислушиваясь к тому, что происходило за дверью. «Наполеон», — Эми отвечала все быстрее и быстрее. «Ну, почему мне все время достается О?» «Потому что ты всегда начинаешь первой, глупышка», — подмигнул ей Эми. Чарли попыталась засмеяться, но остановилась, услышав, как вдали открылась дверь. Эми тоже это услышала. Ее глаза широко раскрылись. пальцы непроизвольно стали драть кожу на руке. Чарли остановила ее своей рукой, их время заканчивалось. «Эмс, ты должна быть смелой и сделать то, о чем я прошу». Эми помотала головой и вцепилась в руку. «Чарли, я не могу». «Ты должна», — Чарли сжала руку подруги. «Обещай мне, Эмс, обещай, что сделаешь это». «Но ведь ты же...» Глаза Эми опять наполнились слезами. «Я буду сразу за тобой, но сделай то, о чем я прошу». Чарли постаралась, чтобы ее слова звучали правдиво. «Если Эми поймет, что она не может бегать, то ни за что не сделает то, о чем она ее просит. А так хоть одна из них останется в живых». Глава сотая. Ким на минуту задумалась. Она верила в память Эмили, но понимала, что ей недостает какой-то важной части головоломки. «Ну, конечно!» — воскликнул инспектор и, заведя машину, сдала назад к воротам, которые они заблокировали. «И в чем же дело?» — спросил Брайан. «Я исходила из того, что Эмили сидела лицом вперед по ходу машины, как и водитель», — объяснила Ким, двигаясь в обратном направлении. «Но бедняжку зашвырнули в кузов фургона, и ее по нему мотало во все стороны. Именно поэтому мы сейчас и двигались в противоположном направлении. Скорее всего, Эмили сидела спиной по ходу машины». Брайант хмурился, пока Доусон передавал ее слова Стейси. «Тогда я повторю еще раз, чтобы все было понятно», — сказал сержант. «Сейчас мы должны сделать прямо противоположное тому, что делали только что, потому что левый поворот для Эмили — это правый для нас». «Абсолютно», — согласилась Ким, проклиная себя за потерянное время. Через несколько минут они оказались на стартовой точке. «Начинаем все по новой», — распорядилась Стоун. Она тронулась вперед, а Брайан сообщал ей, что видит вокруг. «Дама, дама, частная дорога. Поворот». Ким повернула налево. На одном углу дороги был паб, а прямо напротив него красовались два стандартных дома, стоящие рядом. Дальше вдоль дороги начиналась живая изгородь. Ким ехала медленно, чтобы Брайан успевал докладывать. «Поворот!» — крикнул он. Она резко повернула направо, и дорога сузилась до одного ряда. У Ким появилось ощущение надежды. Теперь пейзаж все больше походил на правду. «Кеф, ты обо всем сообщаешь?» «Да, Стейси говорит, что мы движемся к...» «Поворот!» — раздался крик Брайанта. Ким повернула налево на узкую дорогу сквозь асфальт, на которой пробивались кусты травы. За пару секунд она умудрилась угодить в две рытвины. По водительской двери прошуршала ветка дерева. «Командир, думаю, что мы приближаемся», — сказал Брайан. «Конечно, она и сама это видела. Если верить Эмили, эти рытвины были здесь и 13 месяцев назад». «Кеф, как далеко мы от места аварии?» «Около полумили». Ким продолжала высматривать следующий поворот. «Командир», — подал голос Брайант. Она проследила за его взглядом и резко остановила машину. Поперек дороги лежал спиленный ствол дерева. Стоун посмотрела на сержанта. «Вот теперь мы действительно близко». Глава 101. Симс не всегда так готовился перед убийством, но сейчас был особый случай. Вся последняя неделя была для него настоящей пыткой, во время которой он представлял себе, как чистые, юные тела подчиняются его жестокой воле, и при этом он даже в какой-то мере наслаждался этим ожиданием. Боялся он только одного, что Уилл не выполнит соглашение. Но вчера Уилл разрешил ему получить свою плату, и теперь Симс находился в эйфории от того, что все находится у него под контролем. Сегодня он обязательно должен принять душ и побриться. Симс знал, что, войдя в подвал, он может долго не выйти из него. Долгие часы он проводил, пытаясь представить себе те ощущения, которые испытает, ломая их тонкие косточки голыми руками. Наверное, это будет похоже на то, как ломаются крылья цыпленка. Естественно, его охватит непреодолимое желание наносить жестокие удары куда попало, но на этот раз ему придется себя контролировать. После такого долгого ожидания удовольствие не должно закончиться за несколько минут. На это у него уйдут часы, а может быть и дни. Он знает, как доводить свою жертву почти до самой смерти, а потом оживлять ее, чтобы продлить ее агонию и свое удовольствие, и он будет делать это, пока ему не надоест. Симс отпер дверь, за которой были ступеньки, ведущие в подвал. Он войдет в их комнату с осознанием того, что он последний человек, которого они увидят в своей жизни. Глава 102. «Окей, вперед!» Они выбрались из машины. С одной стороны дороги за живой изгородью скрывалось ровное поле. «Кеф, у тебя все еще ловится сигнал?» Доусон утвердительно кивнул. «Берешь на себя поле». Он немедленно пролез сквозь живую изгородь, оставив ее и Брайанта одних. По другую сторону дороги все было по-другому. Здесь травянистый склон обрывался и уходил в сторону от дороги, а потом полого поднимался к вершине холма. «Боже, командир, я же не медведь-гризли!» — бормотал Брайант, стараясь не отстать от Ким. Стоун не обращала на него внимания, сосредоточившись на земле у себя под ногами. Трава была густой и скользкой. Было время захода солнца, и на мир надвигалась неизбежная темнота. «Держитесь, девочки!» — молилась Ким про себя. «Осталось совсем чуть-чуть». Глава 103. Чарли услышала звук шагов, спускающихся по лестнице. «Готова, Эмс?» Ее подруга была в ужасе, но тем не менее утвердительно кивнула. Чарли услышала, как металлический ключ вставили в замок. Дверь открылась, и девочка почувствовала, как ее сердце ушло в пятки. Эми в ожидании сидела возле нее. Правая нога дядьки оказалась рядом с Чарли. И снова здраст! Больше она ничего не слышала, бросившись вперед с широко раскрытым ртом, руками схватила его за коленку и погрузила зубы в его икру. Какого черта? Чарли постаралась сжать зубы изо всех сил. Сквозь ткань джинсов она почувствовала, что во рту у нее солидный кусок тела негодяя. Он громко закричал и поднял ногу. «Ах ты, гребаная маленькая сучка!» Краем глаза Чарли видела, что Эми окаменела. «Ну, пожалуйста, Эмс, сделай это!» — беззвучно взмолилась она. Мужчина тряс ногой, но Чарли не отпускала ее. Тогда он наклонился и схватил ее за волосы, с трудом отрывая ее зубы от своей ноги. Наконец повернул ногу так, что девочка оказалась прямо перед ним. «Беги же, Эми, беги!» — крикнула Чарли. Эми вскрикнула и стала медленно передвигаться вдоль стенки. «Беги!» — продолжала кричать Чарли. Она так яростно сопротивлялась, что дядьке пришлось держать ее двумя руками, так что он не мог помешать Эми. Всхлипывая, Эми все ближе подползала к выходу. «Ах ты, гребаная маленькая!» Его слова перешли в рычание, когда Чарли вцепилась зубами в его левое предплечье. На этот раз она почувствовала у себя во рту живую плоть, и на языке у нее появился вкус крови. «Отпусти ты!» — он кричал, стараясь поудобнее ухватиться за нее. Но Чарли не сдавалась. Закрыв глаза, чтобы не чувствовать боли, она с новой энергией все глубже и глубже погружала свои зубы в его руку. Мужчина закричал и ударил ее по лицу. Она почти потеряла сознание от боли, но краем глаза смогла увидеть, как ее подруга выбралась наконец из комнаты. «Ты сильно об этом пожалеешь, гребаная бешеная собачонка!» Повернувшись лицом к двери, Чарли крикнула: «Беги, Эми, беги!» Глава 104. Поднявшись на вершину холма, Ким выругалась. Ноги ныли от того, что двигаться пришлось по высокой траве. «Наконец-то», — сказала Стоун, когда Брайан встал рядом с ней. Она осмотрела окрестности и увидела то, что было скрыто на аэрофотосъемке за деревьями. Здания находились к востоку, северу и западу от нее. Но только то, которое находилось прямо напротив, было видно на снимках. «Боже, и в каком же они, командир?» Ким покачала головой. Наверняка она знала одно. Как только они покинут заросли травы, их можно будет увидеть из любого из трех домов. «Черт, если мы не угадаем...» Стоун не закончила предложение. Брайан сам понимал, что любой неверный шаг на этом этапе операции приведет к тому, что девочек или убьют, или вновь засунут в фургон и перевезут на другую точку, на этот раз уже навсегда. Он пожевал нижнюю губу. Ким почувствовала, как чаще забилось ее сердце. Элементарная ошибка с ее стороны, и жизнь двух семей будет разрушена навечно. Она закрыла глаза и призвала на помощь все свои способности. В ушах у нее свистел ветер, который принес с собой мелкий дождь, намочивший ее щеки. У нее был единственный шанс найти девочек, прежде чем закончится время. Она уже сделала свою ставку и молила Бога, чтобы та оказалась выигрышной. Ким сосредоточилась. «Ну же, девочки, подайте мне хоть какой-нибудь сигнал. Помогите мне найти вас». Открыв глаза, она сделала пару шагов и остановилась. «А это что там такое, Брайант?» Сержант проследил за ее взглядом. В 300 метрах от них у подножия холма виднелось какое-то пятно, двигавшееся направо, то есть в их направлении. Оба напрягли глаза. До пятна было уже 250 метров, и они переглянулись. «Командир, похоже на ребенка», — сказал Брайант. Ким увидела то же самое. Брайант двинулся вперед одновременно с Ким. Ей удалось перехватить мужчину, прежде чем тот вылез из-под защиты зарослей травы. «Пригнись!» — велела она, хватая его за руку. «Какого черта, командир? Шш, позвони Доусону!» Брайант взялся за телефон, а Ким, подняв на мгновение голову, осмотрела окрестности. Фигура была уже в 200 метрах и бежала прямо на них. «Чем, черт побери, мы здесь занимаемся, командир? Ведь это одна из девочек!» Сержант смотрел на Ким так, как будто она сошла с ума. Стоун еще раз приподняла голову. 150 метров. Она опустила голову. Длинные темные волосы, развивающиеся на ветру, могли принадлежать только Эми, которая сейчас карабкалась в их сторону, одетая в голубой купальник. «Командир, я заберу ее». «Минуточку». Она опять взглянула на девочку, 75 метров. Наконец-то Ким увидела то, что надеялась увидеть. «Только по моему сигналу», — сказала она Брайанту. Они уже слышали всхлипывание и звуки затрудненного дыхания. Сержант зашевелился в траве. «Еще не время». Ким положила ладонь ему на руку. Звуки становились все сильнее. Девочка теряла силы, ведь она бежала по холму вверх. «Командир, я...» «Жди!» — прошипела Стоун, напрягая слух. Теперь она ясно слышала шуршание травы, сминаемой ногами взрослого человека. «А ну немедленно вернись, маленькая!» «Пошел!» — крикнула Ким. И они неожиданно появились из зарослей. Эми была в 20 метрах к западу от них. Ее преследователь отставал от нее на 3 метра. И тот, и другая замерли от неожиданности. «Брайан, хватай девочку!» — закричала Стоун. Мужчина уже начал поворачивать, но Ким бросилась вперед и повалила его на землю. Он весь выгнулся под ее тяжестью, и инспектор ударил его в правый висок. Мужчина отчаянно сопротивлялся, стараясь сбросить Ким с себя, но она схватила его за волосы, как за гриву лошади, и заставила его закинуть голову далеко назад. Теперь он получил удар справа в челюсть. Преступник сильно дернулся, и Ким завалилась на левый бок. Отчаянное желание вырваться прибавляло ему силы, но Стоун была мотивирована не меньше, чем он. Негодяй повернулся на бок, и она ударила его ногой, попав точно в пах. «Лежать!» «Дай мне, командир!» Рядом с ней появился Брайант. Ким не обратила на него внимания и вернулась к своей жертве. Она понимала, что захватила объект номер один. Об этом говорили невысокий рост и худосочное тело мужчины. Она узнала в нем того, кто отправлял послание. Этот человек не мог нанести такие жестокие раны ни Брэду, ни Инге. В руках у номера два все еще была одна из девочек. «Где они, черт тебя побери!» — крикнула Ким прямо в лицо негодяя. «Отвали!» — огрызнулся он. Стоун очень хотелось остаться с ним наедине на несколько минут и испытать на нем некоторые новые методы пыток, которые пришли ей в голову, но у нее не было на это времени. Чарли все еще была где-то там, в домах. Полицейская подняла глаза и увидела Эми, закутанную в пальто Брайанта и стоявшую в полном одиночестве. «Брайант, следи, чтобы он не встал!» Ким бросилась вверх по холму. Она понимала, что если сейчас слишком поторопится, то мерзавец, в руках которого была девочка, развернется и исчезнет вместе с ней. А этого она не могла допустить. Женщина опустилась на колени перед девочкой, которая продолжала непроизвольно дрожать. «Эми, все в порядке. Теперь ты в безопасности. Больше никто не сделает тебе ничего плохого». Ким заметила, что, по крайней мере, один палец на правой руке малышки был сломан. «А ты можешь побыть с милой девочкой еще немного?» Эми кивнула. «Отлично, милая. Мне надо пойти и забрать Чарли, но я не знаю, где она». Она укусила дядьку. Она дождалась, когда он войдет, и вцепилась ему в ногу, а мне сказала, что я должна бежать, потому что она не может из-за ноги, а я не хотела, но она заставила меня пообещать. Все в порядке, Эми, Чарли была права. «Так значит, этот дядька повредил ей ногу?» «Он на нее наступил», — кивнула девочка. «Отлично, Эми, ты прекрасно держишься. А где была Чарли, когда ты убегала?» «В подвале, там комнаты и стены холодные». Ким посмотрела вниз, у подножия холма стояли 4 здания. «Эми, ты можешь сказать мне, в каком из домов вас держали?» Девочка посмотрела туда, куда указывала Ким, и кивнула на здание, стоявшее на правом фланге. На первый взгляд оно выглядело, как простой фермерский дом. «Отлично, милая, а можешь сказать, как выглядит тот дядька?» «Большой», — сказала девочка, подняв глаза, — «он больше вас, лысый и лицо бритое». Эми закрыла глаза, ее опять охватила сильная дрожь. Ким взяла ее за руку. «Отлично, Эми, ты очень смелая девочка». С гребня холма к ним бежал Доусон. «Не выпуская Эми из вида», — велела ему Ким, когда он подбежал ближе. «Вызови скорую и пожарников, чтобы убрали бревно, но не смей звонить Тимминсам. Вообще никому, даже Стейси». Доусон кивнул и опустился на колени рядом с Эми. «Командир, вам нельзя идти в дом в одиночку». Кевин был нужен, чтобы следить за Эми, а Брайант должен был охранять преступника. Выбора у Ким не было. За Чарли она пойдет одна. Стоун отвернулась от Доусона. Она не знала, сколько надо будет ждать подкрепления. У нее не было оружия, и она точно не знала, где именно надо искать девочку. Но где-то там в здании прячется психопат, в руках которого находится 9-летний ребенок. Ким развернулась и бросилась бежать. Глава 105. Уже начали сгущаться сумерки, когда Стоун добралась до первого здания. Это было ничем не примечательное строение без окон. Скорее всего, подумала Ким, его использовали как хлев для коров. Металлические ворота, покрытые ржавчиной, были заперты на висячий замок. Она обошла здание сбоку и наткнулась на белый фургон, припаркованный под навесом. Теперь Ким вошла в главный дом, двери которого оставил распахнутыми объект номер один, когда гнался за Эми. В нос ей ударил запах сырости. Слева от нее оказалась двустворчатая дверь, которая вела на кухню. Она заглянула в нее, стараясь двигаться бесшумно. Все дверцы, которые еще оставались на шкафах, были распахнуты. В тех местах, в которых стояла кухонная техника, зияли дыры. В углах висела паутина, повсюду лежали кучки мышиных испражнений. Стены были покрыты влажными, черными и зелеными разводами. Ким сделала шаг назад и прошла в следующую комнату. По-видимому, в ней когда-то была небольшая гостиная, но в последнее время ее использовали как диспетчерскую. Окно было плотно завешено синей шторой, прибитой к верхнему наличнику. В левом углу помещения находился стол, на котором расположился целый ряд мобильных телефонов. Перед окном стоял стол с тремя компьютерами. Все остальное свободное место было занято диваном. Ким подошла ближе к компьютерам. На всех трех экранах она увидела только рябь. Проклятие, камеры наблюдения разбиты, чтобы она не знала, где он находится. Ей придется двигаться наугад. Стоун вышла из комнаты. Дальше шла еще одна деревянная дверь. Ким постаралась бесшумно открыть ее, но металлическая ручка предательски звякнула. Сразу за дверью начинались каменные ступени, которые вели вниз в полную темноту. Опираясь руками о стены, Ким тщательно ощупывала каждую следующую ступень каблуком. Когда почувствовала, что ступени закончились, она достала из кармана мобильный телефон и включила экран. В полной темноте появилось небольшое пятно света, Стоун повела им слева направо. Она поняла, что стоит посередине коридора, который шел вдоль всего здания. Слева от нее была кирпичная стена, а вот справа коридор загибался за угол. Ким повернула направо и светом экрана осветила пол. Она осторожно двинулась вперед по осколкам стекла, оставшимся от разбитых ламп, и резко повернулась, услышав какой-то звук с левой стороны. В свете экрана Стоун ничего не увидела. Скорее всего, крыса, решила она. Инспектор прошла мимо открытой двери, посветила внутрь. Помещение было чуть больше, чем тюремная камера. В одном его углу лежала куча упаковок из-под сока и пакетов из-под сэндвичей, в другом располагались матрас и ведро. Вонь она почувствовала еще в коридоре. Ким сделала два шага вперед и подняла мобильный телефон. Еще два фута, и она окажется за углом. «Еще шаг, и я располосую ее гребаное горло!» Стоун замерла. Ребенок издал негромкий звук, похожий на крик. Ким закрыла глаза. «Благодарю тебя, Господи! Чарли еще жива!» Хотя они никогда не встречались, Ким хорошо представляла себе, на что способен этот мерзавец. Попытки воззвать к его чуткости и доброте ни к чему не приведут. Он просто не знает, что это такое. Он обыкновенный психопат, продукт современных технологий, запрограммированный и заточенный на убийство. Война нуждалась в людях, склонных к жестокости, и всячески поощряла ее у солдат, уничтожая в них последние признаки человечности. Ким оценила свои возможности. Пока он еще не знает, что перед ним женщина. «Я чувствую твой запах, сука», — сказал убийца. Отлично, его голос звучал всего в паре футов от нее, и в нем чувствовалась заинтересованность, это неплохо. Все, что может отвлечь его внимание от Чарли, только приветствуется. Его собственная самонадеянность заставила его появиться перед Ким в тот момент, когда она обдумывала свои действия. Женщину потрясли его размеры. По ее оценке, при росте в 6 футов 4 дюйма, он весил никак не меньше 18 стоунов. Примечание. Соответственно, 193 сантиметра и 114 килограммов. Конец примечания. Гора мускулов. Чарли он держал перед собой, прижав нож к ее горлу. Левый глаз девочки затек, нижняя губа была рассечена. В здоровом глазу светился неподдельный ужас. «Они послали за мной эту кошелку! Что за дурацкая шутка?» — громко рассмеялся Симс. Хотя он и произнес это веселым голосом, Ким почувствовал, что он оскорблен. «Все в порядке, Чарли». Она опустила глаза на девочку. «Эми уже у нас, а тебя я сейчас тоже выведу». «Ни за какие ковришки, детка!» — опять рассмеялся Симс, поворачиваясь к Чарли. «Как я тебе и обещал, я разрежу твое чертово горло, а потом и ее убью, так что она тебе все врет». Он сделал еще один шаг в сторону Ким. Видно было, что его правая нога плохо сгибается. Ким догадалась, что Чарли укусила его именно за правую ногу. На предплечье негодяя виднелась струйка крови. Несмотря на его размеры, если бы они встретились один на один, Ким вполне с ним справилась бы. Она это чувствовала. Но это если бы между ними не было ребенка, и в руках он не держал нож. «Я здесь не одна», — сказала она. Симс посмотрел ей за спину. привела своих несуществующих друзей?» Ким постаралась, чтобы ее голос звучал спокойно и ровно. «Округа полна полицейскими, и очень скоро они окажутся здесь. А мне много времени и не надо». Казалось, что ее слова не произвели на убийцу никакого впечатления. Ким продолжала прижимать большой палец к экрану мобильника, чтобы в подвале окончательно не стемнело. Она пыталась встретиться с мужчиной взглядом, но глаза психа постоянно метались по комнате. Стоун оценил расстояние между ними. Если его ничто не отвлечет, то у нее нет шансов вырвать Чарли из его рук. Рука у убийцы твердая, и он готов выполнить свою угрозу. «Чего ты надеешься добиться?» — спросила она. Инспектор знала, что не сможет уговорить психа добровольно отдать ребенка, но сейчас она просто тянула время. «Ты же знаешь, что игра окончена. Второй главный организатор уже у нас». «Откуда дьявол тебя забери, ты знаешь, что он организатор?» — спросил Симс, крепче прижимая к себе Чарли. Ему не понравилось то, что Ким сходу решил, что он не тот мозг, который стоит за всем преступлением. «Предлагаю сделку в обмен на информацию», — сказала женщина. «Тот главный сядет на всю жизнь за решетку». «А тебе это не обязательно. Мы могли бы...» «Отвали к черту, шлюха! Ты что, думаешь, что я боюсь тюряги? Хватит гнать пургу!» «Ну что ты...» «Слово есть слово. Ты что, не догоняешь?» «Я хочу ее убить. И я ее убью, а потом...» «Командир, вы здесь?» Симс перевел взгляд в направлении голоса Брайанта. Это было все, чего ждала Ким. Она направила яркий свет экрана прямо в глаза подонку и, подавшись вперед, схватила Чарли за руку. Забросив ребенка себе за спину, попыталась схватить нож, но в тот момент, когда она коснулась его ручки, Симс потянул нож на себя. Кожа на ее правой ладони разошлась в стороны, свет экрана погас. На лестнице послышались шаги. Ким почувствовала, как ее толкнули назад, и споткнулась о Чарли. В темноте она никак не могла понять, что же все-таки происходит. До тех пор, пока Симс не повернул ключ в двери, заперев их всех в комнате. Глава 106. Здесь Симс отбросил ребенка в дальний угол. Девочка захныкала и свернулась клубочком. «И что же теперь будут делать твои друзья?» — спросил психопат. Ким все еще держала в руке мобильник. Она нажала на экран, и тот вновь засветился. Стоун слышала, как Брайант колотит по стальной двери. Ему понадобится специальное оборудование, чтобы открыть ее. К тому времени они уже будут мертвы, и убийца, стоящий перед ней, это знает. Он перевел взгляд с нее на Чарли, а потом опять на нее. «Вышел месяц из тумана, вынул ножик. Так с кого начнем?» «Неужели все это ради денег?» — спросила Ким голосом, полным отчаяния. «Надо отвлечь его внимание от Чарли». Она чувствовала, как кровь из поврежденной руки стекает ей на джинсы. Убийца передвигался по комнате между ними, чтобы не дать им с Чарли объединиться. «Ня! И ты должна понять это, сука! Мне нравится убивать. Я ловлю от этого кайф. И чем больше жестокости, тем лучше. А теперь я, наконец, принял решение». Он встал прямо перед ней. Ким слышала, как Брайан что-то кричит и барабанит в дверь, но у ее напарника не было никаких шансов сократить расстояние в 10 футов, которое лежало между ними. «Так близко и так далеко», — подумала женщина, глядя, как Симс поднимает ногу и опускает ботинок на ее раненую руку. Боль пронзила руку насквозь, в глазах потемнело. Следующий его удар пришелся по ребрам, и Ким упала на бок, телефон выпал у нее из руки. Теперь его ботинок попал ей прямо в голову, и из глаз женщины посыпались искры. «Я не стану сразу убивать тебя, чтобы ты могла послушать представление». Убийца ударил еще раз и попал Ким по локтю левой руки. «Прекратите!» — завизжала Чарли. «Не надо волноваться, малышка, придет и твой черед». В темноте Стоун попыталась отползти от него подальше. Она понимала, что он хочет сделать. Его целью было полностью обездвижить ее. Так же он поступил и с Ингой. Еще один удар пришелся по бедру. То, что она смогла слегка сдвинуться, не позволило ему попасть по коленной чашечке. Ким пыталась заставить себя думать сквозь пелену боли, которая окружала ее со всех сторон. Теперь он попал ей по правому колену. В свете телефона Стоун увидела его глаза, полные наслаждения. Так он готовил себя к главному пиршеству. Она подумала о людях, которые сейчас заполняли все домовладение. Ни один из них не был в состоянии ей помочь. Ким чувствовала себя закуской перед главным блюдом. А когда он покончит с Чарли, то опять вернется к ней как к десерту. Психопат выпрямился и полюбовался на свою работу. У инспектора не осталось ни одной части тела, которая могла бы двигаться безболезненно. Сопротивляться она была не в состоянии. Все ее существо было охвачено агонией, но Стоун не издала ни одного звука. Негромкое хныканье Чарли, доносившееся из угла, не позволяло Ким потерять сознание. К горлу подступила тошнота, женщина с трудом справилась с ней, и все ее тело отозвалось на это усилие новым приступом боли. Она была лишена всякого оружия, в руках у убийцы был нож, а она не могла даже пошевелиться. Теперь Симс обратил свое внимание на дальний угол комнаты. Он глухо зарычал от с трудом сдерживаемой радости. Ким заморгала, стараясь избавиться от темноты в глазах. Если она хоть на минуту поддастся этой боли, девочку можно считать мертвой. Симс стал отходить от нее, а Ким все еще не могла пошевелиться. Он приближался к своей награде, к плате за хорошо сделанную работу. У Стоун не было сил, чтобы остановить его. И в этот момент экран телефона погас. Глава 107. По другую сторону двери слышались голоса, но люди не могли открыть ее. Из угла раздался крик Чарли. Ким постаралась сосредоточиться, ей в голову пришла мысль, как-то связанная с тем, что раньше говорила Эллисон. Единственной частью ее тела, которой она могла еще управлять, был рот. На нем она и сосредоточила свои усилия. «Боец, какого черта вы здесь делаете?» Ким почувствовала, как в комнате все замерло. «Ты думаешь, что у нас есть на это время, боец?» Но Ким почувствовала свое преимущество. У нее появилась надежда, которая притупила боль. «Разве тебя этому учили, боец?» Она продвинулась на несколько дюймов ближе к нему. Все ее тело криком кричало о том, что ей надо остановиться, но Ким отказывалась его слушать. «С каких это пор мы стали воевать с детьми, боец?» «Еще несколько дюймов». «Когда тебя этому учили, боец?» — выкрикнула она, стараясь этим криком замаскировать свое медленное передвижение по полу. Боль чуть не прорвалась наружу в этом крике, но Ким удалось сохранить твердость тона. Она надеялась, что постоянное упоминание термина «боец» окончательно запутает этого психа. «И ты думаешь, что отделение примет тебя после всего этого?» «Но я больше не...» «Не бывает бойцов в отставке», — гаркнула Ким. «Я не понимаю». «Конечно, ты меня понимаешь, боец», — продолжала кричать Ким. В темноте она могла видеть только контур его фигуры. Симс стоял, раздвинув ноги, всего в 2 футах от Чарли. Еще несколько дюймов. «Вольно, боец! Немедленно возвратиться в часть!» «Но вы ведь не всерьез?» Ким отвела назад левую ногу и со всей силы заехала ему по правой голени. Симс завалился лицом вперед. Ким услышала, как Чарли отползла в сторону. Падение вернуло убийцу к действительности, и он повернулся к Ким, заорав: «Сука гребаная!» В его голосе звучали и гнев, и боль. Но Стоун знала, что ее удар не вывел его из строя надолго. Ким постаралась отползти в сторону и услышала, как он ползет следом за ней. Коленями она давила стеклянные осколки разбитых ламп. Психопат схватил ее руками за колени, и Ким упала лицом в пол. Через несколько мгновений он уже сидел на ней верхом. Одним движением гигант перевернул ее на спину. Ким попыталась выбраться из-под него, но для нее он весил слишком много. Она взбрыкнула, а он расхохотался. Холодный металл коснулся ее горла. «Я буду наслаждаться каждым мгновением твоей смерти, а потом настанет черед девчонки». Женщина почувствовала, как под ее раненой ладонью собралась лужица крови. Она оторвала руку от пола и широко раскрыла ладонь, растопырив пальцы и растянув порез. Потом прижала ладонь к полу и почувствовала, как мелкие осколки стекла впились в ее рану. Тошнота появилась практически мгновенно. В ее ладонь вонзились сотни острых лезвий. Она с трудом сглотнула, борясь с этим новым приступом боли. В глазах у нее появились цветные круги, но лицо Симза внезапно осветилось. В руках у Чарли был телефон, и девочка старалась ослепить убийцу ярким светом. Пытаясь привыкнуть к нему, Симс широко открыл глаза. Ким оторвала правую руку от пола и заехала ладонью ему прямо в глаз. Осколки, торчавшие из ее ладони, врезались убийце в глазное яблоко. Мужчина завыл, как раненое животное, бросил нож на пол и схватился за глаз. Чарли оказалась быстрее Ким и первая подняла нож. Ким мгновенно перекатилась по полу и как щитом закрыла своим телом девочку. Непрерывно визжащий психопат катался по полу. Неожиданно распахнулась металлическая дверь, и только тогда Ким позволила себе закричать от боли. «Боже правый, командир!» — только и смог сказать Брайант, освещая ее лучом фонаря. Из дверной скважины торчали запасные ключи. Стоун подняла руку, чтобы закрыться от яркого света. Из ее раны падали вниз мелкие осколки стекла. Брайант отступил в коридор. «Срочно! Врача сюда!» — крикнул он. Кровь продолжала литься из ладони Ким. Первым в коридоре появился Доусон. Он немедленно вздернул Симза на ноги. Брайант протянул руку Ким, но она не обратила на нее внимания и встала самостоятельно. Симз попытался броситься на нее, но Доусон твердой рукой сдержал его. «Значит, кошелку, а, приятель?» — спросила Ким, с трудом делая шаг в его направлении. «Ты подожди чуток», — сплюнул убийца, по щеке которого текла кровь вперемешку с внутриглазной жидкостью. «Я еще тебя достану, твою мать!» Ким в последний раз взглянула в его неповрежденный глаз. «Кеф, убери его с глаз моих!» Доусон грубо толкнул убийцу так, что тот врезался в стену и вскрикнул от боли. «Прощение просим», — сказал Кевин, толкая мужчину дальше по коридору. Ким повернулась к дрожащей Чарли, которая стояла возле стены. «Все в порядке, девочка. Он больше не вернется, обещаю». Девочка кивнула, но по ее глазам было видно, что она не верит Ким. Сейчас с этим ничего нельзя было поделать, но со временем она в это поверит. «Ты очень смело себя вела. Твои родители могут тобой гордиться». «Командир, мы уже можем сообщить?» — спросил было Брайант. Стоун отрицательно покачала головой. «Нет, пока не будет пойман объект номер 3». В помещение вошел парамедик. «Посмотрите, что у нее с ногой», — велела Ким, указывая на Чарли. Брайант передал фонарь второму парамедику, который осветил им ребенка. Затем сделал шаг вперед и поднял девочку на руки, как пушинку. «Наверху полно машин скорой помощи, а он пока посмотрит твою руку». С этими словами Брайант унес девочку. Парамедик осторожно дотронулся до руки Ким, второй осветил лучом фонаря ее рану. «Вас надо отвезти в больницу. Может быть, задет нерв?» «Удалите осколки стекла и забинтуйте», — покачал головой Ким. «Нет, вам надо сделать рентген. Вас здорово избили». «Сделайте то, о чем я вас прошу. Или я сделаю это сама». Она еще не получила ответа на все свои вопросы. Парамедик осуждающе посмотрел на нее. «Тогда вам придется подписать отказ от госпитализации». Ким взглянула на свою руку и вопросительно подняла бровь. «Ну ладно, ваша взяла», — улыбнулся мужчина. Пока он пинцетом вынимал осколки стекла, Ким, не отрываясь, смотрела в стену прямо перед собой. Большинство осколков остались в глазнице Симза. «А побыстрее можно?» — спросила инспектор. Она уже могла чувствовать некоторые части своего тела, и ей еще предстояла работа. «Я стараюсь не делать вам больно», — огрызнулся парамедик. «Можете не беспокоиться, просто выньте стекло и перевяжите руку», — так же резко ответила Ким. Когда Брайант вернулся, ее рука уже была смазана мазью и перебинтована. При этом размеры конечности увеличились в 3 раза. «Вы должны появиться в больнице, как только...» «Обязательно. Вы закончили?» Парамедик закрыл свой чемоданчик и обернулся к Брайанту. «Можете забирать». «Отлично, приятель», — ответил ему сержант. Ким медленно встала на ноги. Тело все еще было охвачено болью. «Выглядишь слегка потрепанный, командир». «Ничего, жить буду», — ответила Стоун, направляясь в коридор. «Тебе помочь подняться по лестнице?» «Что ты сказал, Брайант?» «Прости, я не расслышала». «Понял. Я пойду впереди». Мысленно Ким поблагодарила его. Если он будет впереди, то не увидит ее мучений. Она знала, что должна возвращаться в дом Тимминсов, но и здесь оставалось еще одно дело. Стоун добралась до 3-й ступеньки и остановилась. «Нет, не могу», — сказала она. «Я же предложил». «Да я не об этом», — покачала головой инспектор. «Я не могу уйти просто так. Останки еще одного ребенка были спрятаны где-то рядом, а в городе ее ждала мать, которая мечтала об их возвращении». Ким возвратилась в коридор, Брайан шел сзади, освещая ей путь фонарем, который он забрал у парамедика. «Командир, что ты надеешься здесь найти?» «Ключи возьми», — велела инспектор, показывая на связку, которая все еще торчала из двери. Брайан взял связку ключей, и Ким пошла в левую сторону, к тупику. Там они увидели еще одну металлическую дверь. «Открывай», — сказала Стоун. Ее внутренний голос ожил, когда услышал, как ключ поворачивается в скважине. Ким взяла у Брайан фонарь и осветила им безмолвную комнату. Луч уперся в дальний правый угол. На мгновение Ким прикрыла глаза и тяжело вздохнула. Вот-вот исполнится желание матери. Они нашли тело девочки. Дженни Коттон сможет похоронить свою дочь. Глава 108. Подождав, пока ее глаза привыкнут к полумраку, Ким подошла к некоему подобию фигуры в углу. На мгновение ее сердце перестало биться. «Черт побери, командир, это просто невероятно!» — прошептал Брайант у нее за спиной. Но она тоже это видела. Фигура в углу пошевелилась. Ким, медленно, стараясь не мигать, сделала шаг назад. «Все в порядке, Сьюзи, ты в безопасности», — прошептала она. Крохотная фигурка еще больше вжалась в угол и отвернулась к стене. Ким поправила фонарь в руках Брайанта так, чтобы он освещал всю комнату, а не светил прямо на ребенка. Хотя она и была на год старше, чем Эми и Чарли, но фигура у нее была как у совсем маленькой девочки. На Сьюзи были черные леггинсы и рубашка большого размера, которая делала верхнюю половину ее тела еще меньше. Светло-каштановые волосы коротко подстрижены, или, вернее, обкромсаны почти под корень. Как и в соседней комнате, в углу этой тоже стояло ведро. Пол усыпан коробками из-под напитков и упаковками от еды. Ким почувствовала, как на глаза ей навернулись слезы. Ребенок провел здесь 13 месяцев. Сглотнув, она с трудом подавила свои эмоции. «Сьюзи, плохие дяди ушли. Их забрали. Они больше никогда не обидят тебя». Молчание. Ким почувствовала, что Брайан тоже вошел в комнату, взмахом руки выгнала его в коридор и придвинулась к девочке на пару дюймов. «Тебе не надо больше бояться. Обещаю тебе, что ты в безопасности». Молчание. У Ким защемило сердце, когда она подумала о том ужасе, который должна была пережить эта малышка. С ней надо говорить о чем-то хорошо ей знакомом. «Я видела твою маму, Сьюзи». Ким придвинулась еще ближе. «Она по тебе очень скучает». Девочка покачала головой, не отрывая глаз от стены. «Ты что, сердишься на свою маму, Сьюзи?» Опять это движение головой. Ким придвинулась еще на несколько дюймов. Она должна заставить ребенка посмотреть на нее, объяснить малышке, что она в безопасности. Но Сьюзи не сдвинулась с места в своем безопасном углу. И тут Ким прокляла себя за свою глупость. Сколько раз за прошедшее время девочка мечтала о том, как откроется дверь и ее освободят. «Ты что, боишься посмотреть на меня?» Полное отсутствие реакции со стороны девочки Ким приняла за утвердительный ответ. «Ты что, думаешь, что я исчезну?» Молчание. Ким поняла, что девочка боится, что все это ей привиделось. И если она откроет глаза, то все разом исчезнет. Женщина прикусила губу, чтобы не расплакаться. Она хотела броситься в угол и прижать ребенка к груди, но боялась еще больше испугать малышку. «Сьюзи, я сейчас подойду и дотронусь до твоей правой ноги. Если ты почувствуешь мою руку, то поймешь, что я не твоя фантазия, а живая тетя, хорошо?» Молчание. Ким дотронулась до коленки девочки. Сьюзи как током ударила. Она выскочила из угла и оказалась в руках Ким. Та крепко обняла худенькое тельце и закрыла глаза. Слезы рекой лились из глаз малышки, но Ким они только радовали. «Все хорошо, милая. Эти дяди никогда тебя больше не обидят. Я тебе обещаю». Сьюзи прижалась к ней еще крепче, и Ким погладила ее волосы. Она вся была охвачена яростью. Инспектор стала качать девочку на руках и шептать ей на ухо слова поддержки. Постепенно слезы стали успокаиваться. «Сьюзи, у тебя что-нибудь болит?» Та отрицательно покачала головой, но Ким хорошо чувствовала ее тонкие косточки у себя под пальцами. Девочке давали достаточно еды, чтобы она не умерла с голоду, но, судя по обстановке в доме, речи о здоровой пище здесь не было и в помине. «Окей, милая, нам надо выбираться отсюда». Сьюзи обняла ее еще крепче. Ким осторожно взяла ее за руки и отодвинула от себя. «Не бойся. Обещаю тебе, что все будет в порядке, Сьюзи. А сейчас нам надо подняться по этой лестнице, и мне понадобится твоя помощь». Девочка слегка кивнула, и Ким осторожно отодвинулась от нее. «Отлично. Если ты будешь держать меня за руку, то, думаю, мне этого будет достаточно». Ребенок опять кивнул. И Ким вдруг пришло в голову, что за все это время малышка не произнесла ни слова. Но с этим можно будет разобраться позже. Она жива, а все остальное подождет. Брайант поднимался по лестнице впереди них. Ступени были узкими, и Ким пришлось забираться боком, не отпуская руки Сьюзи. «Умница, Сьюзи, просто здорово. А теперь, когда мы выйдем на улицу, там будет множество людей. Но ты не обращай на них внимания, ни один из них тебя не побеспокоит». Она почувствовала, как рука напряглась у нее в ладони. Ким продолжала говорить, не переставая, чтобы как-то отвлечь девочку. Она хорошо помнила вой сирен и шум, которые сопровождали ее выход из квартиры в возрасте 6 лет. Тогда ей хотелось держать за руку Микки, но это было невозможно, потому что он был мертв. Стоун отбросила эту мысль и сосредоточилась на Сьюзи. «Мы уже почти пришли, дорогая», — сказал инспектор, пока они шли по дому. Из диспетчерской раздавались голоса, эксперты уже собирали улики. Ким крепче сжала руку девочки. «Ты помнишь, что я тебе сказала?» «Никто тебя не побеспокоит, хорошо?» Сьюзи кивнула, и они вышли на улицу. Потемневшее небо освещалось мигающими голубыми огнями. Глаза Сьюзи расширились, когда она увидела, что происходит вокруг. 2 машины скорой помощи и 3 полицейские машины с работающими проблесковыми огнями действительно производили впечатление. Ким повернулась к девочке, взяла ее за подбородок и посмотрела ей прямо в глаза. «Сьюзи, вот этот человек мой друг, и я готова доверить ему свою жизнь. Он отвезет тебя прямо к маме». Девочка еще крепче вцепилась в ее руку, и Стоун инстинктивно погладила ее забинтованной рукой по голове. «Я обещаю, милый, что с тобой ничего не случится. Сейчас тебе надо возвращаться домой. Девочке нужно как можно скорее пройти врачебный осмотр. Она сильно недокормлена. Потом ее допросят, но сейчас для узницы самым главным была встреча с матерью. Брайант отвезет ее домой». Нехотя Сьюзи позволила Брайанту взять себя за руку и повести вверх по склону холма к тому месту, где Ким припарковала машину. У нее было такое чувство, что с того момента прошло не меньше 3 дней. Рядом материализовался Доусон и проследил за взглядом Стоун. «Этого не может быть, командир!» Он недоверчиво покачал головой. «Это не Сьюзи Коттон». «Нет, Кэф, это именно она». Ким позволила себе улыбнуться. Несколько мгновений они смотрели в глаза друг другу. Потом мужчина затряс головой. «Командир, я...» Он поскреб подбородок. «Я хочу сказать...» «Откуда вы, черт возьми, это знаете?» «А я не знаю. Но оставлять ее здесь я тоже не могу». «Вы действительно...» Кевин расплылся в улыбке. «Ну что у нас здесь?» — спросила Ким, осматриваясь. В ответ Доусон повернулся к машинам. Похитителям зачитали их права. Уилла Картера уже увезли в управление. Симс сидит в первой машине скорой помощи под надзором 3 констеблей. Девочки с женщиной-констеблем во 2-й машине и тоже готовы ехать. Ким смотрела, как Брайан с девочкой перевалили через гребень холма и скрылись из виду. Она подумала о Дженнифер Коттон, которая скоро получит назад свою дочь. Ее жизнь закончилась с ее исчезновением, а теперь начнется снова. Стоун восхищалась тем, что они обе смогли пережить это. Но такова была связь между матерью и дочерью. Понимание этого подтолкнуло мысли Ким, и неожиданно все части головоломки встали на свои места. «Доусон, приказываю вам украсть патрульную машину». Наступило время арестовать объект номер 3. Глава 109. Патрульная машина подъехала к дому Тимминсов. Всю дорогу Ким молчала, мысленно еще раз перепроверяя свои выводы. «Босс, а вы не хотите рассказать, что же все-таки происходит?» — задал вопрос Доусон. «Скоро тебе придется поработать», — покачала головой Ким. Не успела она вылезти из машины, как открылась входная дверь. Возвращались они совсем не так, как уезжали, в спешке и панике, полные страха. Из дома вышли 4 взволнованных родителей. Карен и Роберт держались за руки. Элизабет, прижимающая к себе Николаса, отставала от них на шаг. Стивен шел один, на значительном расстоянии от всех, держа в руках мобильный телефон. На всех лицах было одинаковое выражение страха, смешанного с надеждой. Ким посмотрела на них с улыбкой. «Мы спасли обеих». За этой фразой последовали разнообразные крики и вопли. Ким так и не поняла, кто из них что кричал. У Эми сломан мизинец, у Чарли повреждена нога и синяк на лице, но в остальном они живы и здоровы. Фантастически смелые девочки. Произнося последние слова, Ким нашла глазами лицо Карен. «Сейчас их везут в Рассел-Холл на медицинское обследование, так что я советую вам поторопиться». Тут она повернулась к Доусону. «Мой коллега сопроводит вас сиреной». «Едем на моей машине», — предложил Стивен, указывая на черный Range Rover. Сейчас они были в полной эйфории, и все предыдущие ссоры забылись. Правда, ненадолго. Когда они проходили мимо нее, Ким не сдержалась и задала вопрос. «Ну что, Стивен, и как вы относитесь ко мне теперь?» Мужчина задержался и посмотрел на нее. В лице у него не было ни агрессии, ни ненависти, только облегчение и радость. «Инспектор, я вас просто обожаю!» Ким смотрела, как они усаживаются в машину. Стивен и Роберт на переднее сиденье, а Элизабет устраивает Николаса в детском кресле. В последнюю секунду Карен задержалась, прежде чем забраться вслед за Элизабет. Она подбежала к Стоун и крепко обняла ее. «Спасибо тебе за все, Ким. Я обязана тебе жизнью». Инспектор коротко ответила на объятие, а потом быстро оттолкнула старую подругу. «Езжай скорее к своей дочери». Ей не пришлось повторять дважды. Доусон стоял рядом с Ким. «Босс, я наконец нашел ответ. Я знаю, кто заложил Дивейна». Печальное выражение его лица подсказало Ким, что он пришел к тем же выводам, что и она. «Я была в тебе уверена. Отвези родителей в больницу, а потом отправляйся на арест. Ты это заслужил». «Спасибо, босс», — поблагодарил Доусон, направляясь к патрульной машине. «Да, и вот еще что, Кэф», — крикнул инспектор, когда он уже открыл дверь машины. Мужчина повернулся к ней. «Я не знаю, что ты тогда сделал, но сейчас ты принадлежишь к нашей команде. Договорились?» Он широко улыбнулся и шутливо отдал женщине честь. Стоун подождала, пока обе машины не скрылись из вида, и только тогда вошла в дом. Мэтт вышел из кухни. Эллисон стояла у начала лестницы. Хелен показалась из гостиной. Ким повернулась и прикрыла входную дверь. Все концы, наконец, сошлись. Глава 110. Стейси вышла в холл и осмотрела Ким с ног до головы. «Черт побери, босс! С вами точно все в порядке?» «Все в порядке, Стейси», — улыбнулась Ким в ответ, поднимая свою здоровую руку. «Я нашла Карен, но она успела», — стала докладывать детектив-констебль. «Стейс, все хорошо, мы спасли всех». Ким повернула налево и вошла в гостиную. Хелен вошла следом за ней, держась рукой за горло. «Так вы говорите, что с девочками все в порядке? Боже, как же я рада!» «Ничуть не сомневаюсь», — сказала Ким, склоняя голову на бок. «Ведь вы же хотели этого с самого начала». Хелен нахмурилась, и Ким почувствовала непреодолимое желание заехать по этой приятной домашней физиономии. «Вы проиграли, Хелен. Я точно знаю, чего вы хотели, и вам не удастся отвертеться». Мэтт подошел к дверному проему. За ним стояли Стейси и Эллисон. Было видно, что все они сбиты с толку. Хелен обвела всех глазами. «Ким, о чем вы, ради всего святого, говорите?» «Лучше называйте меня мэм, Хелен, и прекращайте эту вашу самодеятельность». Та, притворяясь, что ничего не понимает, покачала головой, но Ким увидела отражение лихорадочной работы мысли в ее глазах. Женщина судорожно пыталась понять, где же она ошиблась, и Ким с удовольствием поделилась с ней своими знаниями. «Я уже давно поняла, что ваши мальчики работали не в одиночку. Слишком уж разными они были, чтобы работать без какого-то непререкаемого авторитета. А кто лучше человека, обладающего материнским инстинктом, может держать мальчиков в узде? Первое похищение Уилл разработал в одиночку. Это был его план, который развалился из-за дорожной аварии. А через пару месяцев после этого вам сообщили о принудительной отставке. Вы подали на апелляцию и проиграли. А теперь выньте-ка все из карманов». Глаза Хелен забегали, с Ким на зрителей и обратно. Стоун сделала шаг вперед, который отозвался болью во всем ее теле. Ей совсем не хотелось силой отбирать телефон у Хелен, но если это понадобится... «Ким, вы что, с ума сошли? Я офицер-психолог», — запротестовала женщина. «Хелен, я ведь могу сделать это за вас». Та пошарила в задних карманах и достала айфон. «А теперь передние». В изнеможении потребовала Ким. Хелен медленно опустила руку в правый карман и достала оттуда второй телефон, Nokia. «У меня два телефона». «Этот телефон не ваш. Он принадлежит Джулии Трумэн, также известной под именем Джулии Биллингхэм. Вы украли его из комнаты вещдоков». Ким обернулась. «Стейси, забери у нее телефон». Девушка пересекла комнату и вырвала телефон из рук Хелен, затем нажала на несколько кнопок, а потом удовлетворенно кивнула. «Вы связались с Уиллом по номеру телефона, который он использовал, чтобы выколачивать деньги из несчастных родителей. Готовы поспорить, вы пообещали ему, что на этот раз все пройдет прекрасно, что вы сами будете на месте и проследите, чтобы ничего не сорвалось. А потом я сама сдала вам козыри, потребовав, чтобы вы подключились к этому расследованию. Но вы ведь хорошо знали, что любой руководитель следственной группы потребовал бы того же самого. А я все не могла понять, почему второе сообщение так задержалось. Девочки ведь были в руках бандитов уже 12 часов. Оказывается, негодяи ждали, пока вы доберетесь сюда и оцените обстановку, так сказать, на месте. Ким, вы ошибаетесь. Я ничего не сделала. Я никому не причинила. А как насчет Инги Бауэр? Знаете, я никак не могла понять, что должно было случиться с Ингой, чтобы она выдала этих девочек. Сначала я решила, что здесь замешана любовь, и оказалась не так уж далека от истины, а, Хелен? Только речь идет не о любви к мужчине. Вы были единственной, кто долгие месяцы искал ее расположение. Выяснил, что в детстве ее бросила мать, и что она мечтает о материнской любви. Вот вы ей ее и дали. Вы манипулировали ее желанием иметь настоящую мать, которая любила бы ее безоговорочно и бескорыстно, и вы дали ей такую любовь в обмен на жизнь, которую забрали у нее позже. Выражение на лице Хелен не изменилось, на нем не появилось ни малейшего указания на то, что она сожалеет о содеянном. А Элоиза вообще чуть не испугала вас до смерти. Вы были в ужасе от мысли, что она может сказать о вас что-то компрометирующее. И когда она намекнула, что в расследовании присутствует доля мошенничества, вы мгновенно выпихнули ее за ограду дома. Но вы знали, что она пустит вас к себе в дом, если вы скажете, что готовы ее выслушать. Так что вы сделали свою грязную работу, попытавшись представить все так, как будто женщина умерла во сне. Хелен сделала шаг назад и заметно побледнела. Так вот, она не умерла, Хелен, — огорошила ее Ким, — и сможет вас опознать. Голова психолога стала медленно раскачиваться из стороны в сторону, как будто ее мозг не мог смириться с тем, как жестоко она просчиталась. Да и одежду сюда надо было как-то доставить, правда? Стоун с трудом сдерживала ярость. Подумать только, выходили по участку и раскладывали части одежды так, чтобы родители могли их отыскать. Как у вас совести на такое хватило? Задав вопрос, она не стала дожидаться ответа. А вот вам и последняя улика. Последний гвоздь в ваш гроб был забит, когда у вас удивительно вовремя заработала память. Вы ведь на это рассчитывали с самого начала, не так ли? И считали, что таким образом сможете достичь вашей цели? Ваши неожиданные воспоминания окажутся ключом к обнаружению места, где содержали девочек, а потом вы станете всеобщим героем, верно, Хелен? И у кого поднимется рука отправить в отставку офицера, так много сделавшего для возвращения двух девочек в лоно их семей? Вы приговорили Чарли и Эми к целой неделе невероятного ужаса только для того, чтобы стать таким героем и сохранить вашу гребаную работу. Неужели вы думали, что ваши подельники просто возьмут и покинут ферму, когда вы им об этом скажете? Они что, должны были оставить девочек живыми, а потом исчезнуть, так чтобы некому было вас опознать? В вопросе Ким прозвучало сильное недоверие. Вы действительно были уверены, что они так и поступят? Этим девочкам никогда ничто не угрожало, — запротестовала Хелен. Боже! Да вы и сейчас ничего не поняли, да? — не выдержала Ким. Они собирались убить этих детей. Единственная мотивация Уилла заключалась в деньгах, а Симзу он обещал жизнь девочек. Теперь психолог нахмурилась. Еще одна ошибка. А чего она вообще ждала от Уилла? Лояльности и доверия? Нет. Нет и нет. И для чего все это, Хелен? Спросила Стоун, делая шаг в ее сторону. Неужели отставка так сильно повлияла на вас, что вы решились на такое? «Вы должны это знать, Ким», — негромко произнесла женщина. «Знать что?» Наконец Хелен посмотрела ей прямо в глаза. У нее был холодный и жесткий взгляд. «Всю свою жизнь я отдала этой работе. Каждый свой час я отдавала службе. Выполняла все, что мне приказывали. У меня нет ни мужа, ни семьи, только эта работа. И вот я должна была ее лишиться. Я попросила разрешения продолжить службу, но мне отказали». Хотя каждый год набирают все новых и новых офицеров. Меня выбросили на улицу в тот момент, когда у меня уже не было никаких шансов. Я слишком стара, чтобы заводить детей. Выгляжу я так себе. Так что через 2 месяца стану ничем. Женщиной, которая бродит по супермаркету в надежде, что кто-то с ней заговорит. Вы кем сами требовали доказательства того, что девочки живы? А как мне было доказать, что я тоже живой человек? На лице психолога появилась полуулыбка. Вам все это еще предстоит пережить, Ким. Вы так на меня похожи. Вы вложили всю свою душу в это расследование. Не забыли еще собственный адрес? У вас есть любимый человек, ребенок или, на худой конец, домашний питомец? Могу поспорить, что нет, потому что вы позволили службе полностью завладеть вами. И через 20 лет, когда вам будет столько же... Я никогда не буду сожалеть о своих решениях. Ким подошла к женщине вплотную. И никогда не поставлю под угрозу жизнь детей и не буду измываться над их семьями, если у меня что-то не получится, потому что я не психопатка и не такая злобная сука, как вы. И потом, у меня есть собака. Лицо Хелен исказило ярость, она, вытянув руки, бросилась вперед, целясь Ким прямо в горло. Инспектор сделала шаг в сторону, и женщина упала на землю. Ким сверху вниз смотрела на распростертую фигуру той, из-за которой девочки чуть не расстались с жизнью. «Вам надо попрактиковаться до тюрьмы, потому что там вы наверняка будете всеобщей любимицей». Глава 111. Доусон стоял перед входной дверью и собирался с духом, чтобы постучать. Он разбирался в тонкостях отношений в бандах больше, чем готов был в этом признаться, потому что навсегда запомнил то, что произошло с ним в молодости. Через 2 дня после его 15-го дня рождения группа подростков, которые были старше его на год, вдруг прекратила обзывать его жердяем, пухлым и другими кличками, которыми обычно клеймят толстяков. Вместо этого они с улыбкой пригласили его к себе на посиделки. Он должен был встретиться с ними на Кредли Хит Хай-стрит после школы. Тот день на занятиях был самым счастливым днем в его жизни. Они ждали его перед рынком и встретили улыбками и братскими похлопываниями по спине. Минут 10 они болтали с ним, и он почувствовал, наконец, свою принадлежность к команде. Потом Кевин заметил, как главарь Энтони кивнул в сторону старушки, которая передвигалась с помощью 2 костылей. 2 из 4 подростков подбежали к женщине и выбили у нее из рук правый костыль. А пока она пыталась сохранить равновесие, Энтони подбежал к ней и сорвал у нее с правого плеча сумку. Повинуясь инстинкту, Доусон тоже побежал. К тому моменту, когда он добежал до женщины, она уже лежала на земле. Что-то заставило его взглянуть ей в лицо. Он подумал, что она ударилась головой и умерла. Кевин посмотрел ей в глаза, которые были полны ужаса, и понял, что жизнь этой женщины уже никогда не будет прежней. И только оказавшись в безопасности своего дома, Доусон понял, для чего его вообще пригласили. Он был действительно толстым и не мог бегать так же быстро, как все остальные, так что при любой погоне его поймали бы в первую очередь. Стыд сжигал его многие месяцы и стал забываться только параллельно с уменьшением его индекса массы тела. Примечание. Величина, позволяющая оценить степень соответствия массы тела человека и его роста, и таким образом возможную степень ожирения. Конец примечания. А вот память об ужасе в глазах женщины осталась с ним навсегда. Он понимал, почему Дивейн Райт стал частью банды, но кое-кто предал его самым подлым образом. Доусон глубоко вдохнул и постучал 3 раза. Дверь медленно открылась. Перед ним опять стояла Шона Райт, и в глазах у нее светился неподдельный страх. «Я могу поговорить с вами и вашим отцом?» На этот раз в ней не было ни пренебрежительности, ни чванливости. Кевин прошел за девушкой в гостиную, где на полу, скрестив ноги, сидели ее 2 младших сестры. Перед ними стояла корзинка для пикника, и они, не отрываясь, смотрели в телевизор. «Рози, Мариша, идите в свою комнату», — сказала Шона, выпроваживая их из гостиной. Вин сидел на дальнем конце дивана. Шона встала перед закрытой дверью. Доусон какое-то время смотрел на них, пока не решил начать с Вина. «Я знаю, что вы сделали со своим сыном», — просто сказал он. Вин смотрел на него минуту, показавшуюся Доусону бесконечной, прежде чем опустил голову на руки. «Папа?» — раздался от двери голос Шоны. Доусон посмотрел на ее отца, чтобы понять, собирается ли он что-то объяснить. Широкие плечи слегка подрагивали, слезы капали на пол. Кевин повернулся к Шоне. Он видел, что умом она уже все поняла, но вот душой не могла с этим смириться. «Шона, это ваш отец», — сообщил все Лирону. Негромко сказал полицейский, вздохнув. «Это он сказал, что Дивейн еще жив». «Не говорите глупостей», — огрызнулась девушка. «Вы там у себя в полиции все с ума посходили». Она постучала себя пальцем по лбу. «Все как один идиоты». Доусон перевел взгляд на ее отца, и она тоже посмотрела на него. Шона смотрела на его согбенные плечи, ожидая, что он вот-вот скажет, что все это неправда. Она стала медленно покачивать головой, и Кевин понял, что постепенно до нее доходит весь кошмар ситуации. Он подождал еще несколько мгновений, чтобы они свыклись с его словами. Вначале Доусон думал, что информацию о том, что Дивейн все еще жив, слила Лорен. И это вроде бы подтверждалось тем, что она была с Каем. Но потом Кевин понял, что ей не хватило бы мозгов сделать это намеренно. А для того, чтобы это могло произойти случайно, Дивейн слишком мало ее интересовал. Лорен была девушкой, искавшей приключений на свою голову. Она сбрасывала с себя оковы воспитания и образования, посещая банду в Холлитри. Там всегда происходило что-то интересное, и не успевала закончиться одна история, как вслед за ней начиналась новая. Кто настоящий преступник, Доусон понял, только вернувшись в дом Тимминсов после того, как девочки были спасены. Тогда Стивен Хансон предложил Элизабет взять у нее Николаса, пока она забирается в машину. Женщина отказалась и крепко прижала сына к телу. С одним ребенком, находящимся неизвестно где, безутешная мать только сильнее тянулась к тому, который у нее оставался. «Он сделал это ради ваших сестер, Шона», — пояснил Доусон. «Пока Дивейн был жив, все вы были в опасности. Бандиты никогда не оставили бы вас в покое. И жизнь ваша была бы ужаснее, чем когда-либо. Вся ваша семья попала бы под раздачу, и ваш отец знал об этом». Всхлипывания в углу стали громче. «Он бы никогда не поправился, Шо». Вин поднял голову, по его щекам стекали перемешавшиеся сопли и слезы, голос был хриплым и измученным. «Мой мальчик превратился в овощ. Жил только благодаря аппаратам. Они сказали мне, что его мозг умер». Вин издал стон, и Кевин был готов похлясться, что это был звук разорвавшегося отцовского сердца. «Я все умолял и умолял, чтобы нам разрешили переехать, но они не соглашались, Шо. По их мнению, нам ничто не угрожало, хотя Лерон нашел бы нас и на краю света. И я не мог рисковать всеми вами. Мой мальчик, мой храбрец». Шона боролась с подступившими к горлу эмоциями. Она подбежала к отцу и встала перед ним на колени. Он мгновенно обнял ее, и они зарыдали вместе. Доусон не ощущал никакой радости в связи с раскрытием преступления. Винрайт должен был найти выход в безвыходной ситуации, и, будучи не в состоянии защитить всех своих детей, он принес в жертву обстоятельствам своего единственного сына. «Мистер Райт, я несколько минут побуду в холле», — мягко сказал полицейский. «Вы знаете, что я должен буду сделать потом». «Я знаю, сынок, знаю». Эмоции душили мужчину, и он едва произнес эти слова. На этот раз Доусон не возмутился, когда его назвали сынком. Он был достаточно умен, чтобы понимать, что завтра его сострадание к этим людям уступит место гордости. Гордости за то, что он сам раскрыл это преступление, и что теперь совершивший его преступник будет наказан. Так что завтра он будет чувствовать себя гораздо лучше, а вот сейчас Кевин ощущал себя полным дерьмом. Глава 112. Ким пристально смотрела на тарелку. На работе этот взгляд заставлял ее коллег беспрекословно подчиняться ее воле, но на выпечку он совершенно не действовал. Рецепт и инструкцию по приготовлению она нашла в интернете на детском сайте и выполнила ее до мельчайших подробностей, в этом она была уверена. На том же сайте были размещены фотографии, размещенные 12-летними детьми, которые гордились своими успехами. Ким поостереглась бы хвастаться своими. Печенье называлось «Горные вершины». Но то, что получилось у нее, ничем не напоминало горы, а было похоже скорее на фрисби-переростки. Примечание. Фрисби — летающий диск, летающая тарелка, общее название метательного спортивного снаряда, представляющего собой пластиковый диск с загнутыми краями диаметром 20-25 сантиметров. Конец примечания. Порции сырой смеси, помещенные в духовку, расползлись по противню и теперь пытались вывалиться на стол. Выпечка была ее вечным наказанием. Ким пробовала готовить сложные блюда, которые требовали не меньшей концентрации, чем тест на интеллект, и конечный результат растекался по тарелке, как разжиженное жаркое. Она пробовала и простые вещи, вроде бисквитов королевы Виктории, которые дети готовили уже в школе, приблизительно с тем же успехом. Ее приемная мать Эрика была прекрасной хозяйкой, да и процесс приготовления самой сложной выпечки в ее руках превращался в легкое и приятное занятие. Для Ким все было ровно наоборот. но в память о единственном человеке, которого она любила как родную мать, Стоун не прекращала своих попыток. Вуди настоял на том, чтобы она отдохнула несколько дней, пока ее рука не начнет заживать. К счастью, нерв не был задет, и ей наложили всего 12 швов. «В следующий раз, пожалуйста, сообщай мне, когда не будешь готовить», — сказал Брайан, входя на кухню. «Ты двумя-то руками не можешь приготовить ничего путного, а уж одной». «Брайант», — угрожающе произнесла Ким. «Сержант поставил на стол коробку с пиццей. Хочешь попробовать?» «Вижу, что вкусно, но я, Ким, пожалуй, воздержусь». Женщина достала из шкафа две тарелки, с трудом справляясь левой, незабинтованной рукой. «Ты только посмотри, какой я умница! Купил тебе еду для одноруких!» Ким взяла кусок пиццы и положила себе на тарелку. «Ну, расскажи же мне хоть что-нибудь. Я здесь с ума схожу от одиночества». «Да тут Вуди просил меня передать тебе кое-что». Брайант улыбнулся. «Продолжай». Ким не терпелась узнать новости. «Ты получила письменную благодарность». «Просто потрясающе!» Ким закатила глаза. Брайант вынул из кармана блокнот. «Черт побери, Доусон выиграл». «Что именно?» «Ну, спор о твоей реакции на эту новость». «Угадал слово в слово». Честно говоря, он даже глаза закатил. «Вот посмотри, вот здесь, закатывает глаза». Ким не смогла удержаться от смеха. Они так хорошо ее знали, что могли уже спорить о ее реакциях. Благодарности от начальства не помогали ей уснуть по ночам, но их можно было разыграть в следующий раз, когда она нарушит процедуру, на нее поступит жалоба, или она откажется выполнить приказ. «Кстати, офис у нас превратился в филиал выставки цветов в Челси». Примечание. Ежегодное светское мероприятие, которое обычно посещают члены королевской семьи. Конец примечания. Корзины цветов от девочек, букеты от их родителей и даже почка от матери Сьюзи. Что? Шучу. Но думаю, что она отдала бы тебе ее, если бы ты попросила. Брайан покачал головой и опустил глаза. Боже, Ким, хотел бы я, чтобы ты присутствовала, когда Дженни открыла дверь. Я никогда не забуду выражение ее лица, а сколько было пролито слез, и я не стыжусь признаться, что в них была и моя доля. Ким улыбнулась, а вот это вполне может помочь ей заснуть. Сьюзи уже посмотрели врачи, и хотя это и займет какое-то время, но она постепенно полностью восстановится. Стоун с наслаждением выслушивал эти новости. «А ведь правда, Ким, если б ты не настояла, а что у других?» «Роберт и Карен готовят документы на усыновление», — продолжил сержант. «Они уверены, что Ли откажется от отцовства за небольшую сумму наличными, и они будут счастливы ее заплатить». На его лице появилась улыбка, они с этим справятся. Какими бы разными они ни казались, эти люди действительно любят друг друга. И Роберт жизнь отдаст за эту девочку. Ким вспомнил храбрую девчушку с копной светлых волос, а они действительно могут ею гордиться. «Сегодня утром я говорил с Элизабет. Она велела Стивену паковать вещи, но точной даты не назвала. Если он будет правильно вести себя, я думаю, она его простит». Ким согласно кивнула. «Но ему придется приготовиться к серьезным переменам. Думаю, что сейчас она уже не похожа на себя 10-дневной давности». Стоун отодвинула тарелку и встала. Из ящика она достала пачку колумбийского золота. Та оказалась пустой. Тогда Ким достала новую. «Можно я?» — Брайант тоже встал. «Брайант, мне трудно по вечерам чистить зубы нитью». Ким убила его взглядом. «Не хочешь присоединиться?» «Нет, спасибо». «Хорошо. Я просто посижу и посмотрю на тебя». Ким взяла ножницы и прижала упаковку локтем. Всего три надреза, и та была открыта. «Знаешь, если бы меня забросило на необитаемый остров, чего бы мне не хватало больше всего?» «Чего?» «Твоего присутствия». Ким рассмеялась и насыпала кофе в фильтр. Повернувшись, она посмотрела на напарника долгим взглядом. «Ну и долго ты собираешься разыгрывать тупого, а?» Брайант ухмыльнулся. Он хорошо знал, чего ждет Ким. «Ладно, Симс поет, не умолкая. Ты была права, к первому преступлению он не имел никакого отношения. Он даже не знал, что Сьюзи сидит в том же подвале. Если бы знал, то она наверняка была бы уже мертва. Так что это все был личный проект Уилла. Симс не требует адвоката и, похоже, рад, что попадет в тюрьму. Мне кажется, что часть его мечтает о тюремной жизни, о четком распорядке и правилах, которые надо выполнять, ведь с головой у него явно не все в порядке». Ким это очень хорошо знала. Кстати, он навсегда ослеп на левый глаз. Внутренне рыдаю и скорблю. А что Уилл Картер? Этот все сваливает на Хелен. И никак не комментирует ничего, касающегося предыдущего преступления. Ким сжала пальцы на здоровой руке. Он 13 месяцев удерживал ребенка в этом подвале. Черт возьми, если бы мне отдали одного из них на съедение, то я бы выбрала Уилла. Как он только мог смотреть на нее все это время? Брайан кивнул в знак согласия. Ким подозревала, что когда Уилл отправился освобождать Эмили, он думал, что Сьюзи мертва. А потом, когда вернулся, понял, что ребенок все еще жив. Ничто не говорило о том, что Уилл способен на хладнокровное убийство. А так как у него была мысль похитить Эмили еще раз, Ким не удивило то, что он решил сохранить Сьюзи, чтобы иметь возможность сыграть в ту же самую игру по новой. А когда до Эмили добраться не удалось, то Сьюзи стала для него способом срубить несколько тысяч на стороне. Хотя из-за его молчания наверняка они этого никогда не узнают. Ну а Хелен? Брайант сжал челюсти, но его голос не изменился. Эта дамочка жалуется на душевное недомогание, посттравматический стресс и говорит о частичной вменяемости. Перечисляет целый букет душевных заболеваний, якобы вызванных стрессом на работе. Шутишь? Ничуть. Ее взялся защищать королевский адвокат, но наш будет не хуже. Примечание. Королевские адвокаты назначаются короной. Их статус, установленный патентным письмом, признается королевским двором. Имеют право выступать в высоком суде Лондона. Конец примечания. «Тут уж никуда не денешься», — подумала Ким. «Ну вот, наверное, и все», — пожал плечами Брайант. «Этого было вполне достаточно. Если не считать того, что Кевин ведет себя как человек, которому внезапно открылся смысл жизни. И все это после того, как он закончил дело Дивейна Райта. Кстати, Вин признает свою вину, так что суда не будет». Ким стало грустно. Она хотела бы ненавидеть этого человека, но не могла. Осуждая его решение, Стоун странным образом его понимала. Винрайт несколько раз обращался в городской совет с просьбой разрешить им поменять место жительства, но ему не хватало аргументов, чтобы переехать в приличный район. А с этим своим решением ему придется жить до конца жизни. В комнате повисла тишина. «Знаешь, она не права. Я имею в виду Хелен. Стейси рассказала мне, что она говорила, и она не права». Ким, понимающе кивнула. Она тоже думала о тех параллелях, которые женщина пыталась провести между ними. И ей не нравилось, что они запали ей в голову. Ее левая рука опустилась вниз и дотронулась до теплой головы Барни. Она знала, что Хелен ошибается, хотя, может быть, и не во всем. А значит, ей еще предстоит поразмышлять об этом. Но не сейчас и не в присутствии Брайанта. «Кстати, а ты действительно говорила правду, когда сказала Сьюзи, что готова доверить мне свою жизнь?» «Дети, они такие доверчивые», — фыркнул Ким, — «поверят во что угодно». «Я так и подумал», — улыбнулся сержант и встал. «Да, совсем было забыл. Сегодня Мэтт прошел последний дебрифинг». Примечание. «Опрос после выполнения боевого задания». Конец примечания. «Он просил передать тебе вот это». Это оказалось сложенным листом бумаги. Ким положила его на барную стойку для завтрака и проводила Брайанта до дверей. «Через пару дней я вернусь, чтобы убедиться, что ты не питаешься блюдами собственного приготовления». «Хорошо, но только принеси что-нибудь вкусненькое». Сержант рассмеялся и пошел по тропинке. Ким закрыла за ним дверь и вернулась на кухню. Комната была полна аромата свежезаваренного кофе. Она взглянула на нераскрытые послания от Мэтта. Наверняка гадость какая-то. Каждый разговор с ним напоминал битву, в которой каждый из них пытался выиграть инициативу или сказать последнее слово, как в теннисном матче, застрявшем на счете ровно. С Мэттом Уордом было непросто. Каждая минута в его компании превращалась в вызов и стычку. Он был неуживчивым, вызывающим раздражение человеком, прям как и она. Ким открыла записку и прочитала: «Заеду в 8, никаких возражений, будьте готовы». Целую минуту Ким смотрела на записку, а потом перевела глаза на часы. Прежде чем встать и отправиться в душ, она допила свою чашку до дна. Еще никогда в жизни Ким не отступала перед брошенным ей вызовом. Так что сегодня ей предстоит провести светский вечер. Глава 113. С сумкой, висящей на правом предплечье, Ким осторожно вошла в комнату. Тишина в ней нарушалась только ритмичным попискиванием аппарата, к которому тянулся провод, прикрепленный к указательному пальцу пациента. Рядом с кроватью стояла капельница. Ким поставила сумку на стул возле кровати и подошла поближе. «Добрый вечер, Элоиза», — негромко поздоровалась она. Ким не знала, слышит ли ее женщина, лежащая на постели. Если да, то она ничем этого не показала. Ее тело выглядело меньше, чем показалось Ким в саду. На мягком лице, полном покоя и умиротворения, виднелись следы прожитых лет. Его обрамляла копна седых кудряшек. Ким никак не могла понять, почему эта женщина так одинока. Выглядела она так, словно у нее могли быть взрослые дети. Различные проявления материнского начала преследовали Ким вот уже целую неделю. Дженни Коттон потеряла всякий интерес к жизни, убитой потерей дочери. Элизабет Хансон отказалась от многого, только чтобы у ее детей была в жизни какая-то стабильность. Карен Тимминс лгала всему миру, защищая своего ребенка. Даже Винрайт пожертвовал своим сыном ради спасения трех дочерей. Хелен использовала суррогатную материнскую любовь, чтобы заставить молодую женщину пойти против своих инстинктов. Эта ничтожная женщина смогла извратить и надругаться над великим даром. И это еще раз подтверждало мысль Ким о том, что некоторые женщины просто не созданы для материнства. И первой в этом списке стояла ее собственная мать. Всю прошедшую неделю ей угрожали воспоминания, но Ким смогла сдержать их. Она не будет вспоминать о прошлом, она может просто разорвать ее душу на части. Правда, Стоун знала, что когда-нибудь, где-нибудь прошлое ее настигнет, но не здесь и не сегодня. «Элоиза, я не опоздала», — прошептала Ким. «Я их вернула, всех». Несколько мгновений она помолчала, поглаживая кожу на большом пальце женщины. «А если вы можете общаться с Микки, то скажите ему, что я каждый день думаю о нем». Ким села и достала из сумки книгу. Какое-то время она просто лежала у нее на коленях. Инспектор представила себе, как все ее коллеги сейчас празднуют успешное завершение расследования. Мысленно она им всем аплодировала. Они заслужили этот праздник. Все три девочки были дома, в безопасных объятиях своих родных, и Ким этого было вполне достаточно. Она удовлетворенно выдохнула, и на лице у нее появилась улыбка. «Ладно, Элоиза, я выбрала нам большие надежды». Примечание. Роман Чарльза Диккенса, 1860 год. Принадлежит к числу самых популярных произведений писателя. Конец примечания. «Надеюсь, что это один из ваших любимых». Ким перевернула страницу и начала читать. Конец книги.